Кришна говорит в Бхагавад-гите: многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. То есть неправильный, не тот, который ожидался. Что же такое правильность? Панчаратра-дхипе, Нарада Панчаратра-дхипе, вот по которой мы пытаемся поклоняться божеству, исследовать определенным стандартам, говорится о правостороннем вращении, то есть по солнцу. Это жертвоприношение. Значит, мы как бы отказываемся от результатов своей деятельности, от материальных. Ум татсат. Мы отказываемся от результатов этой деятельности. Мы действуем из долга. Ум татсат. В правую сторону. По солнцу. Мы можем действовать против солнца. А солнце представляет кого? Кришну. Таким образом, мы можем действовать против солнца. Это означает эгоистично действовать. То есть все время стремиться к плодам этой деятельности и пытаться воспользоваться плодами этой деятельности для своих чувственных материальных наслаждений. И живое существо не может отрегулировать эту внутреннюю проблему. Как отказаться от плодов своей деятельности? И Кришна говорит: если ты не можешь вообще ничего, вообще, посвяти свою жизнь получению знания. Лучшее знание – медитация. Лучшая медитация – это отказ от плодов своей деятельности. Так ты разовьешь спокойствие ума. Лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. И мы говорим: джапа – медитация. Джапа – медитация. Джапа – медитация, повторение святого имени, предназначен для того, чтобы мы научились отказываться от плодов своей деятельности и что? Успокоили ум. Мантра. Да, освободили ум от беспокойств по поводу плодов своей деятельности. Таким образом, те, кто повторяют правильно мантру, правильно повторяют. Нама Ачарья Шрила Харидас Такур. Вся читание Чаритамрита приводит к Шикшаштаке. О правильном повторении святого имени. И если мы не квалифицированы в этом и думаем, что самое важное это то, что мы тут сколько мы на махатов сделали или что-то еще, то все это, что мы делаем, целью является это правильное повторение святого имени. Внимательное повторение святого имени. И Бхактивинода Тхакур в Нама Чинтамане описывает, цитируя Шрилу Харидас Тхакура и раскрывая его учение, поскольку он именно был посвящен Господом Чайтани, в секреты повторения святого имени. Он говорит о том, что все начинается, и все отклонения, вся апа начинается с невнимательного повторения. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Ибо человек не настроен на знание и отречение. Поэтому он говорит, человек должен знать перевод хотя бы, должен понимать, что он повторяет, хотя бы на каком-то этапе. Иногда люди вообще ничего не знают, и это начинается оскорбительный уровень. Из привязанности к плодам своей деятельности они, естественно, будут повторять, потому что они привлечены чем? Результатами. Какими? Материальными. И джапа на первых порах начинает давать им материальный результат. Какой? Она освобождает их от кармы. От кармы. И этот уровень называется оскорбительный, когда люди просто хотят поправить свои материальные желания, вернее, материальные дела. И они повторяют довольно искренне. Почему? Потому что они верят, что джапа поправит, и джапа предназначена, они начинают ее использовать не тем образом. В чем же внимательность? И говорится, один из видов оскорблений, это уже выслушав тысячи наставлений по поводу повторения святого имени, продолжать сохранять материальные привязанности и стремиться исполнить материальные желания. Это оскорбление. Что получается, то есть что приводит, какой результат оскорбительного? Нежелание освободиться от оскорблений святого имени. Какой же результат? Вот этот результат, иной результат. То есть человек так и не смог победить этого врага. Он так и не смог срубить этого врага. Какого? Вожделения. Поэтому мы видим этих людей, как сколько лет они повторяли джапу. Что-то очень много делали, распространяли много книг, столько деятельности. Так... Но в чем проблема? Вся эта деятельность не была приведена в соответствии с правильным пониманием. Ради чего мы все это делаем? Чтобы лучше улучшить свое воспевание. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Рама, Харе Харе. усилить свою медитацию, улучшить, сделать ее качественной. И Кришна говорит, когда ты не можешь это сделать, ты должен работать. Поэтому мы медитируем, распространяем книги. Мы работаем для Кришны, тяжело трудимся. Опять же, для чего? Чтобы вернуться и опять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы постоянно стремимся улучшить свое воспевание. Мы не стремимся стать великими проповедниками, мы не стремимся стать великими санкиртанщиками. Мы стремимся правильно воспевать. Мы стремимся прогрессировать в своем воспевании святого имени. И Шрила Прабхупада, как последователь Шрилы Харидаса Такура, то есть нашей сампрадаи, Мадхвача, он понимает, как нужно занять человека, который не способен, каким образом он должен возвращаться и опять проверять. Это знаете, как человек, который решил сбросить вес. Он постоянно, все, что он делает, он возвращается к весам и взвешивается. И это является показателем, и его, это его цель. Так? Все, что он не делает, он возвращается к весам. И он делает так все здорово, больше энергии тратит, чтобы возвратиться к весам и проверить свой вес. Он хочет сбросить вес. Для чего? Чтобы лучше ему было. Чтобы поправить здоровье, то есть лучше, чтобы больше счастья было. Иногда люди несчастливы. И можем мы увидеть, как человек точно так же в джапе. Он все время, все, что он делает, он опять возвращается к джапе и еще раз повторяет святое имя. Еще раз пытается сконцентрироваться. Опять очень много делает, как этот человек, который сбрасывает вес. Мало ест, специальные какие-то режимы. Такая тапасия, он столько энергии тратит, потеет специально, работает. Для чего? Чтобы опять прибежать и взвешивать. Ага, еще 50 грамм потерял. И так человек начинает действовать. Я такой пример привожу, чтобы можно было понять, каким образом это... И когда эта связь нарушается, то человек сбит с толку. Он сбит с толку. Он не понимает, куда он должен, к чему возвращаться. Поэтому говорится, нужно поймать свой ум и возвратить его на место. И когда человек не возвращается на место, на какое место? На место воспевания. Если человек разорвал связь, не понимает, что такое харинама санкиртана яги, практически все его воспевание превращается во что? В продолжение. Продолжение той же самой жизни. И Шрила Харидас Такур говорит, что тот, кто не прогрессирует в очищении святого имени, не прогрессирует. Он даже не может толком выйти из-под влияния духов, привидений, демонов, века Кали, астрологических прогнозов и так далее. Он не может выйти. Человек, повторяющий святое имя на уровне Намапарадхи, он чуть-чуть ослабевает действия духов и привидений. То есть они на него действуют, но меньше, чем на других людей. Но они точно так же оказывают на него воздействие. Духи, привидения, всякие мысли, образы. Об этом говорит именно Бхактивинода Такур. На него также действует Кали, деградация. На него действуют все вот перемещения, там парад планет. Они так интересуются этим парадом планет. Вместо того, чтобы интересоваться, как правильнее повторять святое имя, они будут вынуждены тысячелетиями прославлять астрологию. Потому что они не могут прославить святое имя, потому что не понимают сути святого имени. Поэтому такая зависимость будет от астрологии, от аюрведы, от чего угодно. Но не будет зависимости от святого имени. Они будут камешки одевать, что угодно, вместо того, чтобы раскрыть это нама-чинтамани. Как вы думаете, чинтамани это что такое? Это тоже камешек. Это куда круче камешек. Камень, исполняющий все желания. Все желания. Итак, живое существо не может понять, в чем проблема. Так же, как эти люди, они вроде исполняли свои обязанности, вроде бы все делали так, но ничего им не дается. И они пришли к царю и говорят, ну ты же поставлен, что такое, мы все тут делаем. Брахманы брахманеют, кшатрии кшатреют, вайши вайшеют, ты же шудры шудреют еще больше. И что ж такое-то? Ладно, мы были бы лентяи, все, мы бы что-то не так делали. Мы же пашем и пашем. В чем проблема? Вот в чем проблема. Именно в этом и есть проблема. Поэтому они приходят и говорят, наш голод духовной жизни не утолился, никаких качеств не пришло. И мы изголодались уже, вроде делаем что-то и делаем,